нет, хотели бы захватить, точно так не действовали. Чего задумали эти три афериста? Мне стало интересно, и я пошел за ними. Мы вчетвером дошли до лифта и вместе стали подниматься наверх. На все мои вопросы они отмахивались и зачем-то увлеченно следили по своим нейросетям. Судя по их репликам. «Смотри, смотри, как быстро поднимается», — сказал один из старших техников. «Да это разве поднимается?» — ответил ему второй. «Как-то замедлилось. Совсем встало». «Какой встало?» «Падает уже, падает». «Да не падает. Стоит». Озадаченно почесал затылок. «Интересно, что у них там стоит». Лифт тем временем куда-то нас поднимал, и, судя по номерам мелькающих уровней на стене, поднимались мы куда-то высоко. Только успел я произнести и открыл рот, чтобы продолжить, когда увидел, на каком уровне мы остановились. Вот только двери лифта уже распахнулись, и за дверью я увидел двух уже знакомых СБшанников. «Ты смотри, какой наглый!» Произнес высокий, когда узнал меня, только смог произнести в ответ, совсем не зная, что ему ответить. «Зачем меня сюда принесло вновь, я и сам не знал». «Мда», — сказал тот, что пониже, после чего добавил, «мало того, что тупой, еще и наглый». «Парни, я просто мимо ехал, не хотел к вам в гости и попытался изобразить саму невинность в моем понимании. Но, похоже, получилось у меня это плохо». «Так», — сказал длинный и зашел в лифт. «Слышал. Он к нам еще и в гости собрался», — спросил второй, как и первый, заходя в кабину. «Парни, вы меня не так поняли», — сделал последнюю попытку оправдаться, но по их рожам понял, что мою первую ночь на станции придется провести в местном СБ. «Наверное, меня кто-то сглазил, решил для себя, только прилетел и на тебе. Встречай, камера СБ. Давно я там не был, прямо соскучился». Что же, каждый приличный шпион или разведчик должен начинать вредительскую деятельность на станции со знакомства с местным СБ, мрачно пошутил про себя. Двери лифта тем временем закрылись, и лифт стал быстро опускать нас вниз. Надо будет запомнить, на каком этаже здесь СБ находится, и на этот этаж точно не ногой. Произнес совсем ничего не понимающий один из старших техников. «Парни, вы чего?» Поддержал его второй. Только здесь СБшанники обратили внимание на других пассажиров лифта, которые ехали со мной. «Так, а вы что здесь делаете?» Хмуро спросил длинный СБшанник. «Мы наверх ехали», как-то совсем неуверенно ответил ему старший техник. «Зачем?» Спросил его второй СБшанник. «У нас дела там так-то», — ответил ему второй старший техник и сразу опустил глаза. «Похоже, это заразно», — сказал длинный. «Наверное, они от него этим заразились». «Тогда отойди от него подальше, а то и тебя может заразить тупостью», — угрюмо ответил ему второй СБшанник. После чего оба отступили на полшага назад. «За что вы его?» — осторожно спросил один из старших техников, когда лифт остановился на 150-м уровне. «За тупость». «Тебя тоже заберем, если будешь задавать глупые вопросы», — ответил ему длинный. После чего втроем мы покинули лифт. Дверь за нами закрыл, и лифт поехал наверх. Вот зачем я только пошел за этим техником. Спал бы сейчас тихомирно в своей каюте и тяжело вдохнул. «Ты это чего?» «Заразить нас решил». Возмутился длинный. «Я не заразный», — ответил ему. «Слушай, а зачем он нам тогда в СБ нужен?» Неожиданно спросил тот, что поменьше. «Не переживай, мы его продезинфицируем вначале», — отозвался длинный. «Можно спиртом?» — попросил у них. «Глава 6, можно, только чистым», — ответил тот, что пониже. «Ты смотри, поверил». Отозвался длинный, и оба захихикали. Тем временем мы дошли до СБ, и меня завели внутрь. Практически в дверях нас встретил старший лейтенант, перекрыв дорогу. «Вы где ползаете?» — спросил он злой СБшанников, что находились со мной, бросив поверхностный взгляд на меня. «Так наша смена закончила», — попытался ответить ему длинный, но был перебит на полуслове. «Кто это сказал?» — спросил он, зло скривившись. «Так время уже», — робко ответил ему второй. «Ваша смена закончится только тогда, когда я это скажу». «Вам кто приказал его арестовывать?» «Мы не арестовали его, а просто задержали», — ответил ему длинный. «С вами я позже разберусь, а теперь немедленно везите его обратно». «Обратно? Но куда?» — спросил непонимающий длинный. «Наверх, его уже давно там ждут». «Наверх?» И оба посмотрели на меня. «Наверх и бегом». Начальник уже два раза интересовался, где он. «Выполнять». Последнюю фразу старший лейтенант буквально прорычал и этим придал им знатное ускорение и решительность. Подхватив меня под руки, они бегом двинули обратно к лифту. Сам я уже решительно ничего не понимал, что происходит и зачем я понадобился начальнику СБ. Пока они меня тащили к лифту, в голове проскочила куча разных мыслей. Если меня сдала и маратанская разведка, зачем тогда эта парочка тащит меня прочь из СБ? В то же время зачем-то я понадобился начальнику СБ 2-го флота, и это в первый день прилета на станцию. Это мне совсем не нравилось, и я вовсе не стремился на эту встречу. Разобраться с этой парочкой СБшников не составляло для меня никакого труда, вот только что дальше. С флотской станции просто так не сбежишь даже с моими хакерскими навыками. СБшники тем временем затащили меня в лифт, и лифт стал вновь подниматься наверх. Они стояли рядом и тяжело дышали. «Парни, вам тренироваться больше надо», — сказал им с наглой улыбкой. «Мы с тобой позже разберемся», — пообещал мне тот, что пониже. «Знаете, парни, меня на руках еще никто не носил. Я прямо впечатлен. Заткнись. Мы с тобой еще встретимся», — пообещал мне длинный. «Не боитесь, что я пожалуюсь вашему начальнику?» — поинтересовался с ехицей в голосе. «Рискни. Только попробуй». Вот только пси говорила, что они напуганы до усрачки такой перспективой. Хотя сам ничего не понимал, но было ужасно забавно наблюдать за ними, и перспектива встречи с начальником СБ флота меня самого совсем не радовала. Когда двери лифта открылись, нас встретило четверо разумных, Глис, с ним все те же двое старших техников и четвертый разумный, которого я не знал. Он был одет в явно дорогой костюм и сразу с ног до головы оценивающе стал осматривать меня как племенного жеребца. Поначалу я подумал, что это начальник СБ флота, только в гражданском. Однако было странно видеть его в компании техников. Слишком разные уровни, решил я для себя. Где он и где пара старших техников? Не знаю, кто это был, но парочка СБшников готова была ему отдать честь, судя по их взглядам. «Мда, пошли», — сказал этот в костюме и быстрым шагом пошел по коридору. За ним сразу последовали старшие техники и Глис. Меня подтолкнул в спину кто-то из СБшников, и я сразу решил пойти за ними следом. За мной с недовольными физиономиями пошли СБшники. Идти оказалось недалеко. Техническое помещение клуба «Бора» было написано на двери.